15. Страна чудес без тормозов. Виски, пытка, Тургенев. Верзила отправил в мойку всю мою коллекцию виски и переколошматил ее от первой бутылки до последней. Несколько лет я дружил с хозяином винного магазина по соседству. С каждой распродажи он присылал мне по бутылке импортного виски, что позволило собрать очень внушительный бар. Увы. Для разминки изувер расколол точно пару яиц две бутылки Wild Turkey. Затем, войдя в раж, отправил в небытие одну Кати Сарк, три Харперса, двух Джеков Дэниелсов, превратил в груду мокрого стекла Four Roses и Хейг, а напоследок приберег полдюжины Чивас Ригал. От грохота содрогался весь дом, но вонь была еще хуже. Шутка ли? Запас, который я мог бы уничтожить не меньше, чем за полгода, улетел в тартарары за какие-то 5 минут. Мое бедное жилище, похоже, провоняло спиртным на века. «Теперь здесь можно косеть за пару вздохов», — с азартом прокомментировал коротышка. Подпирая щеки ладонями, я с глухой обреченностью наблюдал, как мойка наполняется битым стеклом. Все, что пыталось торчать, трамбовалось. Все, что имело форму, перемалывалось в мелкую крошку. Сквозь грохот бьющегося стекла было слышно, как Верзила насвистывает какой-то мотивчик. Какое непонятно, ибо мелодия отсутствовала в принципе. На слух больше напоминала скрип нити для чистки зубов. Проклятая нить елозила по щели между зубами, то вверх, то вниз, и от ее заунывного скрежета сводила челюсть. Я помотал головой и сделал очередной глоток пива. Желудок разбух и затвердел, точно кожаный портфель служаки из соседнего банка. Закончив с бутылками, Верзила продолжил погром. Несомненно, для чертовой парочки в подобном действии заключался какой-то смысл. Но только не для меня. Перевернув кровать, здоровяк исполосовал ножом матрас, вышвырнул из гардероба одежду, вытряхнул на пол содержимое письменного стола, отодрал от стены панель кондиционера, опрокинул урну и, опорожнив ящики шкафа, раскурочил все, что, по его мнению, в этом нуждалось. Работал он профессионально, с огоньком. Вслед за гостиной и спальней Верзила принялся за кухню. Мы с коротышкой перешли в гостиную, перевернули обратно диван с развороченной спинкой и, примостившись на нем бок о бок, стали смотреть, как моя кухня превращается в преисподнюю. Слава богу, хоть сиденье дивана почти полностью уцелело. Диван был дорогой, качественный, сидеть на нем — одно удовольствие. Мне удалось купить его по дешевке у приятеля-фотографа. В свое время приятель снимал классные рекламные фото, но доработался до нервного срыва, бросил столичную карьеру и осел в глухом городишке где-то под Нагано, перед самым отъездом продав мне за бесценок диван из своего офиса. Я искренне переживал за его расшатанную психику, но приобрести такой диван было большой удачей. И теперь я пробовал радоваться тому, что хотя бы диван не придется покупать заново. Я сидел на его правой половине с банкой пива в руках, а коротышка на левой, закинув ногу на ногу и опираясь о подлокотник. Несмотря на страшный грохот, никто из соседей не звонил в мою дверь и не спрашивал, что происходит. Почти все жильцы на моем этаже — одинокие холостяки, и обычным будним днем здесь просто никого не бывает. Неужели мои визитеры об этом знали и именно потому резвятся на полную катушку? Похоже на то. Парни только выглядели дикарями, но каждый свой шаг рассчитывали до миллиметра. Время от времени коротышка поглядывал на Ролекс, проверяя, укладывается ли работа в намеченный срок. А Верзила без лишних движений продолжал выводить из строя все до последней мелочи в моей квартире. Пожелая здесь что-нибудь спрятать, бесполезно. От их внимания не ускользнул бы и карандаш. Но в том-то и дело, они с самого начала ничего не искали. Просто ломали, и все. Зачем? Чтобы кто-нибудь третий подумал, будто искали. Кто этот третий? Плюнув на всякие попытки разобраться, я допил пиво и поставил банку на обломки журнального столика. Верзила, распахнув кухонный шкаф, перебил об пол сначала стаканы, потом тарелки. Отправил туда же чайник, кофейник, следом банки с солью, сахаром и мукой. И аккуратно рассыпал по всей кухне рис. Та же участь постигла продукты из холодильника. Дюжина замороженных креветок, говяжье филе, несколько порций мороженого, пачка сливочного масла высшего качества, шмат красной икры длиною с локоть, Банка домашнего томатного соуса. Все расплющился линолеум с тяжким уханьем метеоритного дождя по асфальту. Затем Верзила поднял холодильник над головой и жахнул об пол распахнутой дверцей книзу. Контакты замкнуло, из радиатора брызнули мелкие искры. От одной мысли, что придется объяснять электрику причину поломки холодильника, у меня заболела голова. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Безо всяких «да, кстати», «а вот еще» или «забыл кое-что». Вакханалия прекратилась в одну секунду, и квартира погрузилась в вязкую тишину. Верзила перестал свистеть и замер на пороге гостиной, уставившись на меня невидящими глазами. Сколько времени ему потребовалось, чтобы разгромить мое жилище, точно сказать не могу. Больше 15 минут, меньше получаса. Но, судя по удовлетворению, с которым коротышка взирал на свой Rolex, это время отвечало норме. Среднестатистическому времени, необходимому для разгрома обычной двухкомнатной квартиры. От часов и минут в марафоне до длины туалетной бумаги, отматываемой за раз, этот мир просто битком набит нормальными среднестатистическими показателями. «Кажется, с уборкой придется повозиться», — предположил коротышка. «Да уж», — согласился я, — «денег опять же потрачу». «Деньги тут ни при чем. Это война. Будешь деньги считать, войну не выиграешь».